the rich, feed the poor, till there are no rich no more. Эпиграф. Южные леса дают нам понять, что не обязательно все должно быть именно так, что на Земле есть место для вида, верного моральным аспектам того, что мы, люди, называем гуманностью, уважение к другим, самоограничение, неприятие насилия для урегулирования конфликтующих интересов. Появление таких черт у бонобо дает нам намек на то, что они могли бы развиться и у Homo sapiens, если бы его эволюционная история была немного другой. Ричард Ренгем и Дейл Петерсон. Демонические самцы. Человекообразные обезьяны и истоки людской жестокости. Никакой приватности все равно нет. Просто смиритесь. Скотт Макнили, исполнительный директор Sun Microsystems. Посвящается Марселю Ганье и Салли Томашевич. Чуваку и чувихе. Большим людям и большим друзьям. Глава первая. День первый. Пятница, 2 августа. 148, 118, 24. Тьма была абсолютно непроницаема. За ней присматривала Луиза Бенуа. Постдок. Примечание переводчика. Научный сотрудник, имеющий ученую степень. Примерный аналог кандидата наук. Из Монреаля, 28 лет. С безупречной фигурой и роскошной гривой каштановых волос, в соответствии со здешними правилами, забранной под предохранительную сетку. Она несла вахту в тесной пультовой, погребенной в 2 километрах, миле с четвертью, как она иногда поясняла гостям из Америки с акцентом, который они находили очаровательным, под поверхностью земли. Пультовая находилась сбоку от платформы, расположенной непосредственно над огромной темной каверной, в которой помещалась нейтринная обсерватория Садбери. В центре каверны была подвешена крупнейшая в мире акриловая сфера 12 метров, почти 40 футов, в диаметре. Сфера была заполнена 1100 тоннами тяжелой воды, взятой в аренду у компании «Канадская атомная энергия ЛТД». Прозрачную акриловую сферу охватывал геодезический массив стальных балок, несущих на себе 9600 фотоумножительных трубок. Каждая из них направлена в центр сферы и с внешнего конца закрыта параболической отражающей крышкой. Все это, тяжелая вода, акриловая сфера и окружающая ее геодезическая оболочка, находилась внутри каверны высотой в 10 этажей, выдолбленный в окружающей наритовой породе и имеющей форму бочки. И эта гигантская каверна была почти до краев заполнена обычной водой высокой степени очистки. Луиза знала, что 2 километра канадского щита у нее над головой защищают тяжелую воду от космических лучей, а оболочка обычной воды поглощает природную фоновую радиацию, испускаемую следовыми количествами урана и тория, содержащимися в окружающих горных породах, не давая ей достичь тяжелой воды. Таким образом, ничто не могло добраться до тяжелой воды, кроме нейтрино, тех бесконечно малых субатомных частиц, что были объектом исследований Луизы. Триллионы нейтрино пронзают Землю каждую секунду. В сущности, нейтрино способно пройти сквозь слой свинца толщиной в световой год, со всего 50% вероятностью столкнуться с чем-нибудь. И все же Солнце испускает такое чудовищное количество нейтрино, что столкновения время от времени случаются, и тяжелая вода – идеальная мишень для таких столкновений. Ядро входящего в состав тяжелой воды водорода содержит протон, как и любое ядро водорода, а также нейтрон. И когда нейтрино случайно ударяет в нейтрон, тот распадается, испуская еще один протон, электрон и вспышку света, которую может зарегистрировать фотоумножительная трубка. Луизины темные изогнутые брови поначалу даже не шелохнулись, когда она услышала гудок, означающий детекцию нейтрино. Такой сигнал звучал десяток раз на дню. И хотя это было самое волнующее из того, что может произойти здесь, под землей, само по себе это событие не стоило того, чтобы отрываться от свежего номера «Космополитен». Но потом сигнал прозвучал снова и снова, а потом загудел непрерывно, словно сигнал с электрокардиографа умирающего. Луиза поднялась из-за стола и подошла к консоли детектора. На ней красовалась рамка с фотографией Стивена Хокинга, разумеется, не подписанной. Хокинг посетил торжественное открытие нейтринной обсерватории Садбери в 1998. Луиза постучала пальцем по динамику сигнала на случай, если его перемкнуло, но гудение не прекратилось. Пол Кириама, костлявый аспирант, ворвался в пультовую, прибыв из какого-то другого места огромного подземного комплекса. Как было известно Луизе, Пол в ее присутствии ужасно смущался. Но в этот раз за словом он в карман не полез. «Что за фигня здесь творится?» – спросил он. На детекторной консоли находилась матрица светодиодов 98 на 98, каждый элемент которой обозначал один из 9600 фотоумножателей. Они горели все до единого. «Может, кто-то случайно включил освещение в каверне?» – предположила Луиза. Предположение не показалось правдоподобным даже ей самой. Непрерывное гудение наконец смолкло. Пол нажал несколько кнопок, включив систему видеонаблюдения внутри каверны. Экраны мониторов были совершенно черны. «Но если свет и включали, — сказал он, — его уже выключили. Интересно, что...» «Сверхновая!» — воскликнула Луиза, хлопнув своими изящными ладонями с длинными пальцами. «Мы должны связаться с Центральным бюро астрономических телеграмм и установить наш приоритет!» Хотя нейтринная обсерватория была построена с целью изучения нейтрино, излучаемых Солнцем, она фиксировала нейтрино из любого источника. Пол кивнул и бухнулся в кресло перед компьютером, активируя закладку с сайтом бюро. Луиза знала, что об обнаруженном явлении лучше заявить сразу, даже если уверенности в нем нет. С детекторной консоли прозвучала еще одна серия гудков. Луиза взглянула на световую матрицу. По ней было разбросано несколько сотен огоньков. «Странно», — подумала она. «Сверхновая должна фиксироваться как направленный поток». «Может быть, что-то не в порядке с оборудованием?» — сказал Пол, очевидно подумав о том же самом. «Или соединение с одним из обнажителей искрит, а остальные регистрируют свечение». Воздух разорвал скрипучий стон, идущий от двери. Той, что вела на платформу над гигантской детекторной камерой. «Может быть, нам стоит самим включить свет в камере?» — сказала Луиза. Стон повторился. Словно подземное чудовище рыскало в ночи. «А если это и правда сверхновая?» — сказал Пол. «Если включить свет, детектор станет бесполезен и...» Раздался резкий звук, как от хоккейного щелчка. «Включи свет!» Пол убрал предохранительную крышку с кнопки выключения и нажал на нее. Мониторы видеонаблюдения вспыхнули белым. Затем на них проступило изображение. «Мон дью!» — воскликнула Луиза. «Что-то внутри емкости с тяжелой водой!» — крикнул Пол. «Но как оно туда? Ты это видел?» Перебила его Луиза. «Оно шевельнулось и... О боже, это человек!» Стуки и стоны продолжились. А потом... Они увидели это на мониторах и услышали сквозь стены. Гигантская акриловая сфера треснула вдоль нескольких швов, что скрепляли ее сегменты. «Табенакл!» Выругалась Луиза, осознавая, что тяжелая вода сейчас смешивается с обычной H2O, заполняющий бочкообразную каверну. Ее сердце бешено заколотилось. Какое-то мгновение она не знала, что тревожит ее больше. Потеря детектора или судьба человека, который, очевидно, тонул внутри него. «Пошли!» — крикнул Пол, направляясь к двери, ведущей на платформу над детекторной каверной. Камеры наблюдения записывали все происходящее. Ничего не будет упущено. «Ад момент!» — сказала Луиза. Она метнулась через пультовую, схватила телефонную трубку и набрала внутренний номер из списка, висящего на стене. Ответили после второго гудка. «Доктор Монтего?» — сказала Луиза, услышав ямайский акцент врача шахты. «Это Луиза Бенуа из нейтринной обсерватории. Вы нужны нам прямо сейчас, внизу, в пультовой. Человек тонет в детекторной камере». «Тонет?» — удивился Монтего. «Как он туда попал?» «Мы не знаем. Поторопитесь!» «Уже бегу», — ответил доктор. Луиза вернула трубку на место и бросилась к синей двери, за которой скрылся Пол. Она уже успела закрыться. На двери были надписи, которые Луиза помнила наизусть. «Держать дверь закрытой». «Осторожно, высоковольтные кабели». «Запрещается вносить несертифицированное электронное оборудование». «Состав атмосферы проверен. Вход разрешен». Луиза потянула за ручку, открыла дверь и вошла в большое помещение с металлическими стенами. Сбоку в полу был люк, ведущий непосредственно в детекторную камеру. Когда детектор закончили собирать, последние монтажники вышли через этот люк и задраили его. К удивлению Луизы, люк был по-прежнему задраен на все 40 болтов. То есть, конечно, так и должно быть. Но ведь человек никак не мог попасть внутрь камеры. Кроме как через этот люк. Окружающие платформу стены были покрыты темно-зеленым пластиковым покрытием, предохраняющим ее от каменной пыли. Десятки проводов и полипропиленовых трубопроводов свисали с потолка. Контуры помещения очерчивали стальные балки. Одна стена была заставлена компьютерным оборудованием. Вдоль остальных тянулись полки. Пол что-то искал на одной из них. Скорее всего, клещи. Достаточно массивные, чтобы отвернуть закрывающие люк болты. Металл снова мучительно застонал. Луиза бросилась к люку, хотя и не смогла бы ничего сделать голыми руками. Ее сердце ёкнуло, когда со звуком, напоминающим автоматную очередь, запорные болты взлетели в воздух. Люк резко распахнулся и с грохотом ударился о металлический пол. Луиза отпрыгнула в сторону, но вырвавшийся из люка фонтан холодной воды окатил ее с головы до ног. Самая верхняя часть детекторной каверны была заполнена азотом, который, как понимала Луиза, и вырвался теперь наружу. Водяной фонтан быстро иссяк. Она подошла к открытому люку и заглянула внутрь, пытаясь не дышать. Внутренность каверны была залита светом прожекторов, которые включил Пол, а вода была абсолютно прозрачна, так что пространство просматривалось до самого дна 30 метрами ниже. Луиза с трудом различала гигантские изогнутые сегменты акриловой сферы. Показатель преломления у акрила практически такой же, как у воды, так что в воде его практически не видно. Сегменты, теперь отделенные друг от друга, крепились к потолку тросами из синтетического волокна, иначе они бы погрузились на дно окружающей их геодезической сферы. Люк давал ограниченный угол обзора, и Луиза нигде не видела тонущего человека. «Мерде!» Свет внутри коварно погас. «Пол!» — закричала Луиза. «Что ты делаешь?» Голос Пола, теперь доносившийся сзади, из пультовой, был едва слышен за шумом вентиляции и плеском воды в огромной каверне у Луизы под ногами. «Если он еще жив!» — кричал Пол. «То увидит свет, идущий из люка!» Луиза кивнула. Все, что человек внизу мог теперь видеть, квадратное пятно света, метр на метр размером, на огромном с его точки зрения темном потолке. Мгновение спустя Пол вернулся на платформу. Луиза взглянула на него, потом снова посмотрела в открытый люк. Никого. «Одному из нас нужно спуститься туда», — сказала она. Миндалевидные глаза Пола стали почти круглыми. Но тяжелая вода. Делать нечего, сказала Луиза. Ты хорошо плаваешь? Пол смутился. Луиза знала, что последнее, чего бы ему хотелось, уронить себя в ее глазах. Однако... Не особо, ответил он, опуская взгляд. Ей и так-то было неловко находиться внизу наедине с тайно влюбленным в нее Полом, но в воде форменный синий комбинезон будет мешать. Однако под ним у нее, как практически у всех сотрудников обсерватории, было лишь нижнее белье. Температура воздуха на такой глубине держалась на тропическом уровне в 40 градусов по Цельсию. Она скинула туфли и расстегнула молнию на комбинезоне. Слава богу, сегодня она надела лифчик, хотя кружев на нем могло бы быть и поменьше. «Включи снова внутреннее освещение», — сказала она Полу. Пол, молодчина, кинулся исполнять не мешкая. Пока он не вернулся, Луиза скользнула через люк в холодную воду. Вода охлаждалась до 10 градусов, чтобы подавить в ней биологическую активность и уменьшить уровень шума в фотоумножителях. Она почувствовала приступ паники, внезапное осознание того, что оказалась на большой высоте без всякой опоры. Дно было далеко-далеко внизу. Она поболталась на поверхности, высунув голову и плечи в открытый люк, пока паника не улеглась. После этого она сделала 3 глубоких вдоха, плотно закрыла рот и нырнула. Видимость под водой была отличная, и глаза совершенно не щипало. Она огляделась в поисках человека, но вокруг было столько обломков акриловой сферы, и... Вот он. «Мон дью!» Он и правда всплыл. А между поверхностью воды и платформой наверху был небольшой просвет, сантиметров 15. Обычно он заполнен сверхчистым азотом. Несчастный определенно мертв. 3 вдоха в этой атмосфере и ты труп. Какая ирония. Он, вероятно, изо всех сил стремился вверх к поверхности, надеясь найти там воздух лишь для того, чтобы быть убитым непригодным для дыхания газом. Нормальный воздух, поступающий через люк, сейчас смешивался с азотом, но для утопленника, похоже, было уже слишком поздно. Луиза снова всплыла к люку и высунула голову наружу. Пол, нервничая, ждал, что она скажет хотя бы что-нибудь. Однако на это не было времени. Она сделала такой глубокий вдох, какой смогла, и нырнула снова. Просвет над поверхностью был слишком низкий, чтобы плыть, держа нос над водой, и не стукаться постоянно макушкой о металлический потолок. Человек оказался метрах в 10. Луиза заработала ногами, покрывая это расстояние с максимально возможной скоростью. Но тут... Облако в воде. Что-то темное. Кровь. Облако окружало голову человека, скрывая его черты. Он не двигался. Если еще жив, то, несомненно, без сознания. Луиза извернулась, чтобы выставить нос и рот на воздух. Сделала осторожный вдох, воздух уже был пригоден для дыхания, и ухватила человека за руку. Луиза перевернула его. Он плавал лицом вниз, так чтобы его нос и рот оказались над водой. Но ему, похоже, было все равно. Ни пузырей, ничего. Никаких следов дыхания. Луиза потянула его за собой. Это оказалось нелегко. Человек был довольно плотного сложения и полностью одет. Одежда насквозь пропиталась водой. У Луизы не было времени его разглядывать, но она отметила, что на мужчине не было ни комбинезона, ни бахил. Он не мог быть горняком с никелевой шахты. И хотя Луиза бросила лишь один быстрый взгляд на его лицо, белый, светлобородый, он также не был из штата нейтринной обсерватории. Пол тем временем свесился с платформы наверху и разглядывал их приближение, опустив голову в воду. В других обстоятельствах Луиза сначала дала бы поднять из воды раненого, а потом бы вылезла сама. Но сквозь люк мог пролезть лишь один человек за раз, а втащить наверх тяжелого незнакомца Полу одному не под силу. Луиза отпустила руку мужчины и просунула голову в люк, который Пол к этому времени освободил. Некоторое время ей понадобилось, чтобы отдышаться. Буксируя тело, она выбилась из сил. Потом она уперлась ладонями в платформу и начала подниматься из воды. Пол снова присел на краю и помог ей вылезти, после чего они повернулись к плавающему в воде человеку. Он начал было дрейфовать в сторону, но Луиза изловчилась ухватить его за рукав и вернуть обратно к люку. После этого объединенными усилиями они потащили его наверх и, наконец, тянули на край платформы. У него до сих пор шла кровь. Рана, очевидно, была где-то в районе виска. Пол немедленно склонился над утопленником и начал делать искусственное дыхание рот в рот. Его щеку пятнала кровь каждый раз, как он поворачивал голову посмотреть, не начала ли подниматься грудь раненого. Луиза тем временем искала пульс на его правой руке. Пульса не было. Хотя нет. Вот он! Есть пульс! Пол продолжал дувать воздух в рот незнакомца, и, наконец, мужчина издал слабый хрип. Вода и рвота хлынули у него изо рта. Пол отвернул ему голову в сторону, и извергаемая им жидкость смешалась натекшей на платформу кровью, частично смывая ее. Незнакомец, однако, по-прежнему оставался без сознания. Луиза, мокрая с головы до ног, замерзшая и практически голая, начала чувствовать себя неловко. Она влезла обратно в свой комбинезон и застегнулась. Пол украдкой посматривал на нее, хотя и делал вид, что не смотрит. До прихода доктора Монтего все еще оставалось много времени. Нейтринная обсерватория не просто в 2 километрах под землей. Она еще и в 1 с четвертью в стороне от ближайшего подъемника в шахте номер 9. Даже если клеть в этот момент находилась наверху, а это вовсе не обязательно было так, даже в этом случае доктору Монтего понадобится минут 20 с лишним, чтобы добраться сюда. Луиза подумала, что они могли бы снять с незнакомца его промокшую одежду. Она потянулась к его темно-серой рубашке, но на ней не было пуговиц, и молнии тоже не было. Она не была похожа на водолазку, хотя и не имела воротника. А, вот они где. Ряд скрытых застежек кнопок располагался на широких плечах. Луиза попыталась их расстегнуть, но они не шевельнулись. Она осмотрела его штаны. Сейчас они были темно-зелеными, хотя в сухом виде должно быть гораздо светлее. Однако пояса не было. Вместо него талию опоясывал ряд кнопок и складок. Луизе внезапно пришло в голову, что мужчина может страдать от кессонной болезни. Детекторная камера была 30 метров в глубину, а кто знает, на какой глубине он был и как быстро всплыл. Атмосферное давление так глубоко под землей составляло 130% нормы. В тот момент Луиза не смогла сообразить, как это может повлиять на развитие кессонной болезни, но по крайней мере означало, что больной получает больше кислорода, чем на поверхности, что было безусловно к лучшему. Ничего не оставалось, кроме как ждать. Незнакомец дышал, его пульс стабилизировался. Луизе, наконец, представился случай рассмотреть лицо мужчины повнимательней. Оно было широкое, но не плоское. Скулы были скошены назад. А нос его был поистине гигантским, размером со сжатый кулак. Нижнюю челюсть покрывала густая темно-русая борода. Прямые светлые волосы облепляли лоб. Его черты казались отдаленно восточноевропейскими. Но цветом кожи он скорее напоминал скандинава. Широко расставленные глаза были закрыты. «Откуда он вообще мог взяться?» — спросил Пол, усевшись по-турецки на пол рядом с незнакомцем. «Сюда никто не мог спуститься!» И потом Луиза кивнула. «И даже если бы смог, то как бы он пробрался в запечатанную детекторную камеру?» Она замолчала и откинула волосы с глаз, только сейчас обнаружив, что в воде она потеряла сетку для волос. «Тяжелая вода испорчена. Если он выживет после этого трюка, его засудят так, что мало не покажется». Луиза обнаружила, что качает головой. «Кем может быть этот человек?» Может быть, индийский активист, считающий, что шахта осквернила священные земли его народа. Но он был светловолос, большая редкость среди индейцев. На глупую подростковую авантюру тоже не похоже. На вид мужчине было примерно 35. Возможно, это террорист или борец против атомных электростанций. Но хотя канадская атомная энергия LTD и предоставила тяжелую воду, ничем связанным с атомной энергетикой здесь не занимались. Кем бы он ни был, думала Луиза, если он все же умрет от своих ранений, то станет главным кандидатом на Дарвиновскую премию. Это был классический случай эволюции в действии. Человек совершил нечто неизмеримо глупое, и это стоило ему жизни. Глава вторая. Луиза Бенуа услышала звук открывающейся двери. Кто-то прошел по помещению над детекторной камерой. «Эй!» — крикнула она доктору Монтего. «Мы здесь!» Рубен Монтего, выходец с Ямайки лет 35, поспешил к ним. Он брил голову налысо и поэтому был единственным, кому позволено входить в нейтринную обсерваторию без сетки для волос. Однако, как и все остальные, обязан был носить каску. Доктор присел над раненым, взял его за левую руку, повернул запястьем вверх и... «Это еще что такое?» — спросил Рубен с легко заметным ямайским акцентом. Луиза тоже увидела это. Что-то, по-видимому, вживленное прямо в кожу запястья. Высококонтрастный матовый прямоугольный экран примерно 8 сантиметров в длину и два в ширину. Он показывал строку символов, самый левый из которых менялся примерно раз в секунду. 6 крошечных бусинок, все разного цвета, выстроились в линию под экраном, а что-то, возможно линза, находилось сбоку от экрана выше по руке незнакомца. «Какие-то супермодные часы», — предположила Луиза. Рубен, очевидно, решил пока проигнорировать эту загадку. Он приложил указательный и средний пальцы к лучевой артерии пострадавшего. «Пульс хороший», — объявил он. Он не сильно хлопнул мужчину по щеке, потом по другой, пытаясь привести его в чувство. «Ну давай», — сказал он ободряюще. «Давай, просыпайся». Наконец мужчина пошевелился. Он сильно закашлялся, и изо рта вылилось еще немного воды. Потом его глаза неуверенно открылись. Они оказались поразительно золотисто-карего цвета. Луиза никогда раньше такого не видела. Ему, должно быть, понадобилось какое-то время, чтобы сфокусировать взгляд. Потом его глаза округлились. Похоже, вид Рубена поразил незнакомца до глубины души. Он повернул голову и посмотрел на Луизу и Пола. Его лицо по-прежнему выражало глубочайший шок. Он шевельнулся, как будто пытаясь отползти от них. «Кто вы?» — спросила Луиза. Мужчина смотрел на нее без капли понимания. «Кто вы?» — повторила Луиза. «Что вы пытались делать?» «Дар!» — сказал мужчина, как будто с вопросительной интонацией. «Я должен отвезти его в больницу», — сказал Рубен. «Он получил серьезный удар по голове. Надо сделать снимок». Мужчина оглядывал металлическую платформу с таким видом, словно не мог поверить своим глазам. «Дар барта дуб тинта», — сказал он. «Дар хулб катапар». «Что это за язык?» — спросил Пол у Луизы. Та пожала плечами. «Аджибвейский», — предположила она. Недалеко от шахты располагалась резервация индейцев Аджибве. «Нет», — ответил Рубен, качая головой. «Монтаха скалапхо», — сказал незнакомец. «Мы не понимаем вас», — ответила ему Луиза. «Вы говорите по-английски?» Молчание. «Парли вас франсе?» Никакой реакции. «Нихонго га декимаска?» — спросил Пол, что, как предположила Луиза, значило «говорите ли вы по-японски?». Мужчина по очереди смотрел на каждого из них выпученными глазами, но не делал попыток ответить. Рубен встал, потому протянул незнакомцу руку. Секунду он непонимающе смотрел на нее, потом взял ее в свою. У него была огромная рука с пальцами-сосисками. Большой палец был неестественно удлинен. С помощью Рубена он поднялся на ноги. Он весил, должно быть, килограмм на 30 больше Рубена, но был очень мускулист. Пол подошел к незнакомцу с другой стороны и обхватил его рукой, поддерживая. Луиза шла впереди них троих, придерживая дверь в пультовую, которая после того, как вошел Рубен, автоматически закрылась. В пультовой Луиза надела свои бахилы и каску. Пол сделал то же самое. В касках имелись встроенные фонарики и ушные протекторы, которые опускались вниз в случае необходимости. Все также надели защитные очки. Каска Рубена все еще была на нем. Пол нашел еще одну, лежащую на металлическом шкафу, и протянул ее раненому, но доктор отмахнулся от нее. «Не хочу, чтобы ему что-то давило на голову, пока мы не сделаем снимки», — сказал он. «Ну что ж, давайте доставим его наверх. Я вызвал скорую перед тем, как спуститься сюда». Вчетвером они покинули пультовую и по коридору прошли к выходу из обсерватории. Обсерватория поддерживала режим чистой комнаты. «Хотя какое теперь это имеет значение?» — горько подумала Луиза. Они прошли мимо пылесосной камеры, похожей на душевую кабинку установки, которая удаляла пыль и грязь с одежды всех входящих в обсерваторию. Потом миновали ряд, собственно, душевых кабинок. Каждый входящий обязан был принять душ, но на выходе этого уже не требовалось. Здесь был пункт первой помощи, и Луиза видела, как Рубен посмотрел в сторону шкафчика с надписью «носилки». Но раненый передвигался вполне уверенно, так что доктор жестом приказал идти дальше. Они включили фонарики на касках и начали свой километровый с четвертью путь по сумрачному туннелю с грязным полом. Грубо обтесанные стены туннеля были утыканы стальными прутами и затянуты сверху металлической сеткой. Так глубоко под землей неукрепленная скальная стена под весом двухкилометрового слоя горных пород рухнула бы, заполняя любую полость. По дороге, особенно когда они пересекли участки, где скапливалась вода, раненый все меньше опирался на сопровождающих. Он определенно приходил в себя. Пол и доктор Монтего вели оживленную дискуссию по поводу того, каким образом этот человек мог попасть внутрь запечатанной камеры. Луиза тем временем погрузилась в невеселые раздумья о разрушенном нейтринном детекторе и о том, как это отразится на финансировании ее исследований. Всю дорогу им в лицо дул ветер. Огромные вентиляторы постоянно засасывали воздух с поверхности. Наконец они добрались до подъемника. Рубен по пути сюда заблокировал клеть на этом уровне. 6800 футов. Здешние таблички и указатели были изготовлены еще до перехода Канады на метрическую систему. Клеть до сих пор ожидала их. Наверняка к неудовольствию шахтеров, которым требовалось подняться или спуститься. Они вошли в клеть, и Рубен несколько раз нажал кнопку, сообщая оператору наверху, что можно включать лебедку. Подъемник дернулся и пошел вверх. В клете не было внутреннего освещения, и Рубен, Луиза и Пол выключили фонарики на касках, чтобы не слепить друг друга их светом. Свет проникал внутрь через открытую переднюю стену, и только тогда, когда клеть через каждые 200 футов проходила мимо освещенных уровней. В этом прерывистом освещении Луиза разглядывала угловатые черты лица незнакомца и его глубоко посаженные глаза. По мере подъема у Луизы несколько раз закладывало уши. Скоро они проехали уровень 4600 футов, ее любимый. Инко выращивала здесь саженцы для проектов по восстановлению лесов вокруг Садбери. Температура здесь постоянно держалась на уровне 20 градусов по Цельсию. добавление искусственного освещения превратило шахту в великолепную теплицу. В голову Луизы лезли всякие безумные мысли, словно выползшие из секретных материалов, о том, как можно попасть внутрь детекторной сферы, не тронув болтов, которыми задраен ведущий туда люк. Она держала их при себе. Если что-то подобное и приходило в голову Рубену и Полу, они тоже не торопились это озвучивать. «Всему найдется рациональное объяснение», — убеждала себя Луиза. «Обязательно найдется». Клеть продолжала свой долгий подъем. Незнакомец тем временем окончательно пришел в себя. Его одежда все еще была влажной, хотя постоянно дующий в шахте ветер успел ее подсушить. Незнакомец попытался отжать свою рубаху. Несколько капель упали на выкрашенный желтой краской металлический пол клети. Потом он своей огромной ладонью убрал со лба прилипшие к нему мокрые волосы. Открыв взгляду, Луиза даже ахнула, хотя в шуме и бряканье работающего подъемника вряд ли кто ее услышал. Огромный надбровный валик над глазами, словно сплюснутый логотип Макдоналдс. Наконец клеть дернулась и остановилась. Пол, Луиза, доктор Монтего и раненый незнакомец вышли из нее, миновав небольшую группу озадаченных и сердитых шахтеров, ожидающих спуска. Вчетвером они поднялись по пандусу в обширное помещение, где шахтеры каждый день оставляют свою городскую одежду и переодеваются в рабочие комбинезоны. Двое санитаров уже ждали их. «Я Рубен Монтего», — сказал им Рубен. «Врач предприятия. Этот человек едва не утонул и получил травму черепа». Доктор и двое санитаров продолжали обсуждать состояние пациента, выводя его из здания шахты на свет горячего летнего дня. Пол и Луиза последовали за ними. Доктор, раненый и санитары погрузились в скорую и умчались прочь по засыпанной гравием дороге. «И что теперь?» – спросил Пол. Луиза нахмурилась. «Нужно позвонить доктору Ма», – сказала она. Бонни Джин Ма была директором нейтринной обсерватории Садбери. Ее офис находился в Карлтонском университете в Оттаве, почти в 500 километрах отсюда. В обсерватории ее видели редко. Все оперативное управление было переложено на плечи постдоков и аспирантов, таких как Луиза и Пол. «И что мы ей скажем?» – спросил Пол. Луиза посмотрела в направлении, куда скорая увезла своего невозможного пассажира. «Je ne sais pas», — ответила она, медленно качая головой. Глава третья. Началось все гораздо более спокойно. «Здравый день!» – тихо сказал Понтер Боддат, подпирая голову согнутой рукой и оглядывая Адекора Халда, стоящего перед раковиной умывальника. «Привет, Засоня!» – отозвался Адекор, поворачиваясь и прислоняя мускулистую спину к чесательному столбу. Он задвигался влево-вправо. «Здравый день!» Понтер улыбнулся Адекору. Ему нравилось смотреть, как Адекор двигается, как перекатываются его грудные мышцы. Понтер даже не представлял себе, как бы он пережил утрату своей партнерши Класт без поддержки Адекора, хоть они и не все время были вместе. Когда двое становились одним, последний такой период закончился только что, Адекор уходил к своей партнерше и ребенку. А дочери Понтера взрослели, и он в этот раз их почти не видел. Конечно, есть много женщин постарше, чьи мужья умерли, но женщины настолько умудренные опытом, настолько, что имеют право голосовать, вряд ли заинтересуются мужчиной возраста Понтера, видевшего всего 447 лун. Но хотя у дочерей нашлось для него не слишком много времени, Понтер все равно был рад с ними повидаться, хотя... Это зависело от того, как падал свет. Но иногда, когда солнце светило у нее из-за спины, Жасмель казалась точной копией своей матери. и у Понтера перехватывало дыхание. Он тосковал по Класт больше, чем мог сказать словами. На другом краю комнаты Адекор наполнял бассейн. Он перегнулся через край, откручивая вентили спиной к Понтеру. Понтер опустил голову на дискообразную подушку и просто смотрел на него. Кое-кто предостерегал Понтера от партнерства с Адекором. И Понтер был уверен, что некоторые из друзей Адекора и ему высказывали подобные опасения. Это никак не было связано с тем, что случилось в Академии. Просто совместная работа с точки зрения многих плохо сочеталась с совместной жизнью. Однако, хотя Салдак и был крупным городом, суммарное население его окраины и центра превышало 25 тысяч. Здесь жило всего 6 физиков, и 3 из них – женщины. Понтеру и Адекору доставляло удовольствие говорить о своей работе и обсуждать новые теории, и каждому из них нравилось иметь рядом с собой того, кто по-настоящему понимает то, что говорит другой. Кроме того, и в других отношениях они были прекрасной парой. Адекор был жаворонком. Утро было пиком его активности, и он обожал наполнять ванну. Понтер разгонялся ближе к середине дня и всегда предвкушал удовольствие от приготовления ужина. Вода продолжала литься из кранов. Понтер любил этот звук, беспорядочный белый шум. Он испустил довольный вздох и выбрался из постели. Росший на полу мох защекотал его пятки. Он шагнул к окну, ухватил ручку, прикрепленную к металлической ставне, и оттянул ее от намагниченного оконного переплета. Потом он поднял руки над головой и укрепил ставню в ее дневном положении, прилепленной к магнитной металлической панели на потолке. Сквозь деревья светило восходящее солнце. Оно кололо Понтеру глаза, и он наклонил голову вперед, уперев нижнюю челюсть в грудь и отгородив глаза от солнца над бровным валиком. На улице олень пил из родника в сотни шагов от дома. Понтер иногда охотился, но не в жилых районах. Этот олень знал, что ему ничего не угрожает. Ни здесь, ни от рук людей. Вдалеке Понтер мог различить поблескивание солнечных панелей, установленных вокруг соседнего дома. «Хак!» – произнес Понтер пустоту, обращаясь к своему импланту-компаньону. «Какой на сегодня прогноз?» «Хороший!» – ответил компаньон. «Максимум днем 16 градусов, минимум ночью 9». Его компаньон разговаривал женским голосом. Понтер недавно перепрограммировал его на использование голоса и манеры речи Класт, позаимствованных в ее архиве алиби, и теперь жалел об этом. Он думал, что ее голос притупит чувство одиночества, но вместо этого у него начинало болеть сердце каждый раз, как имплант заговаривал с ним. «Дождя не ожидается», — продолжал компаньон. «Ветер 20% посолонь. 18 тысяч шагов в ДЦ-день». Понтер кивнул. Сканеры и планта фиксировали такие жесты с легкостью. «Ванна готова!» — сказал Адекор у него из-за спины. Понтер повернулся и увидел, как Адекор скользнул в круглый бассейн, утопленный в пол. Он включил перемешиватели, и вода вокруг него вспучилась волнами. Понтер, голый, как и Адекор, подошел к бассейну и тоже залез в него. Адекору нравилась вода немного теплее, чем находил комфортным Понтер, так что в конце концов они сошлись на компромиссном значении в 37 градусов – температура человеческого тела. Понтер воспользовался голбасовой щеткой и собственными руками, чтобы отскоблить те места, до которых Адекор не мог дотянуться сам или предпочитал, чтобы это делал Понтер. Потом они поменялись ролями. И Адекор помог очиститься Понтеру. Воздух был пропитан влагой. Понтер глубоко дышал, увлажняя носовые синусы. В комнату вошла Пабо, здоровенная коричнерыжая собака Понтера. Она не любила воду, так что остановилась за несколько шагов от бассейна. Однако она совершенно очевидно хотела, чтобы ее покормили. Понтер кинул на Адекора выразительный взгляд. Ну что ж тут поделаешь? И вылез из бассейна, капая на покрывающий пол мох. «Сейчас, сейчас, малышка!» — сказал он собаке. «Дай мне только одеться!» Удовлетворенная тем, что ее послание принято, Пабо вышла из спальни. Понтер потянулся над бассейном и выбрал сушильный шнур. Схватив его за обе рукоятки, он прокатил его по спине от одного бока до другого, потом зажал одну из рукояток зубами и высушил руки и ноги. Понтер осмотрел себя в квадратном зеркале, висящем над бассейном, и неуклюжими пальцами расчесал волосы так, чтобы они симметрично спадали по сторонам головы. В углу комнаты лежала груда чистой одежды. Понтер подошел к ней и осмотрел ассортимент. Обычно он особо не задумывался о выборе одежды. Однако, если им с Адекором повезет, один из экспедиционистов может сегодня прийти посмотреть на них. Он выбрал темно-серую рубаху, натянул ее на себя, застегнул кнопки на плечах, запахивая широкие проймы. «Эта рубашка – хороший выбор», – подумал он. «Ее подарила Класт». Он выбрал брюки и надел их, просунув ноги в мешковатые карманы на конце каждой штанины. После этого затянул кожаные ремешки на лодыжках и вокруг стоп, удобно подогнав штанины к ногам. Адекор тем временем выбирался из бассейна. Понтер взглянул на него, потом посмотрел на экран своего компаньона. Время поджимало, автобус прибудет уже скоро. Понтер вышел из спальни в главную комнату дома. Пабо немедленно начала виться вокруг него. Понтер потянулся к ней и почесал ее за ухом. «Не беспокойся, малышка», — сказал он ей. «Я про тебя не забыл». Он открыл вакуумный шкаф и достал из него большую бизонью кость с остатками мяса, недоеденного вчера за ужином. Он положил кость на пол. Мох в этом месте был покрыт стеклом, чтобы было легче потом убираться. И Пабо немедленно вцепилась в нее. Адекор присоединился к Понтеру на кухне и занялся приготовлением завтрака. Он взял два плоских куска лосиного мяса из вакуумного шкафа и засунул их в лазерную печь, которую предварительно заполнил паром, чтобы мясо снова напиталось влагой. Понтер заглянул в печь сквозь прозрачную переднюю стенку. Рубиновые лучи образовали на мясе сложный узор, идеально поджаривая каждую его часть. Адекор насыпал в чашу кедровые орешки и выставил кружки с разбавленным кленовым сиропом, а потом достал из печи готовые стейки. Понтер включил визор. Укрепленная на стене квадратная панель ожила. Экран был разделен на 4 квадратные секции. В одной шла трансляция усовершенствованного компаньона Хавста, во второй – Талока. Нижняя правая демонстрировала сцены из жизни Гаулта, нижняя левая – Луласма. Понтер знал, что Адекор – почитатель Хавста, поэтому велел визору расширить эту секцию на весь экран. Понтер признавал, что Хавсту всегда удается найти что-то интересное. Сегодня утром он направлялся на окраину Салдака, где 5 человек оказались заживо погребены под оползнем. Но все же, если кто-то из экспедиционистов придет сегодня к входу в шахту, Понтер предпочел бы, чтобы это оказался Луласом. По мнению Понтера, его вопросы были обычно более проницательны. Понтер и Адекор уселись и натянули перчатки для еды. Адекор зачерпнул горсть кедровых орешков из чаши и рассыпал их по поверхности стейка, а потом вдавил их в мясо, затянутое в перчатку ладонью. Понтер улыбнулся. Это была одна из привычек Адекора, которую он находил милой. Он не знал больше никого, кто бы так делал. Понтер подхватил собственный стейк, все еще немного скворчащий, и откусил большой кусок, ощутив резкий привкус, характерный для мяса, которое никогда не замораживали. И как люди выживали до изобретения вакуумных шкафов. Через короткое время Понтер заметил в окно, как неподалеку от дома совершил посадку автобус. Он приказал визору отключиться. Они побросали перчатки для еды в акустический очиститель. Понтер потрепал Пабо по голове и они с Адекором покинули дом, не закрывая дверей, чтобы Пабо могла входить и выходить, когда захочет. Они залезли в автобус, поздоровались с семью другими его пассажирами и отправились на работу, как в самый обычный день. Глава 4. Понтер Бодат вырос в этой части света. Про никелевую шахту он знал всю свою жизнь. Несмотря на это, он никогда не встречал никого, кто бы побывал в ее глубинах. Разработку шахты вели исключительно роботы. Однако, когда у класс диагностировали лейкемию, они с Понтером начали посещать собрания больных раком, чтобы поддерживать и помогать друг другу и делиться информацией. Встречи проходили в здании Кабаланд, которое, разумеется, по вечерам пустовало. Бондар ожидал, что в группе будут те, кто заболел из-за работы в шахте. В конце концов, спускаясь глубоко в толщу скал, ты подвергаешься воздействию повышенной радиации. Однако никого, кто спускался в шахту, в группе не оказалось. Понтер стал расспрашивать людей и выяснил, что это была очень необычная никелевая шахта. Уровень фоновой радиации окружающих ее древних гранитов был чрезвычайно низок. И вследствие этого у него возникла идея. Он был физиком и работал с Адекором Халдом над постройкой квантового компьютера. Но квантовые регистры чрезвычайно чувствительны к внешним воздействиям. Одной из самых тяжелых проблем было воздействие космических лучей, приводящее к нарушению когерентности. Решение, как казалось, лежало прямо у них под ногами. С тысячами саженей скалы над головой космические лучи перестанут создавать проблемы. На такую глубину не сможет проникнуть ничто, кроме нейтрино. А нейтрино не помешает экспериментам, которые собирались проводить Понтер и Адекор. Главным администратором Салтака был Делак Боуст. Этот пост его заставили занять серые. Но с администраторами так всегда. Тот, кто выбрал бы подобный вклад добровольно, обычно для него не годился. Понтер представил Боусту свои предложения. Позволить им построить лабораторию квантовых вычислений внутри шахт. И Боуст убедил серых согласиться. В конце концов, технологическая цивилизация не может обходиться без металлов, а шахта не всегда была безвредной для окружающей среды. Так что любая возможность использовать ее для чего-то полезного могла только приветствоваться. Итак, квантовый компьютер был построен. У Понтера и Адекора появились проблемы с непредвиденным источником декогерентности, пьезоэлектрическими разрядами, вызванными напряжениями, которые испытывают на такой глубине горные породы. Но Адекору казалось, что он нашел решение проблемы, и сегодня они снова попробуют разложить на множители непредставимо огромное число. Автобус на воздушной подушке доставил Понтера и Адекора к входу в шахту. Стоял чудесный летний день. Небо было голубое и безоблачное, как и предсказывал компаньон Понтера. Понтер чувствовал в воздухе запах пыльцы и слышал печальные крики Гагар над озером. Он взял в кладовке головной протектор, две стойки, удерживающие плоскую платформу над головой, и пристроил его к плечам. Адекор тоже надел защиту, и они направились к лифту. Шахтовый подъемник имел цилиндрическую форму. Двое физиков вошли в кабину. Понтер нажал ногой педаль активации. Лифт начал спуск. Понтер и Адекор вышли из лифта и направились по длинному туннелю в квантовой лаборатории. Разумеется, она была построена в той части шахты, где ценных руд уже не осталось. Они шли молча, в легком дружеском молчании двух мужчин, которые знают друг друга целую вечность. Наконец они добрались до лаборатории. Она занимала 4 помещения. Первое было крошечной каморкой, предназначенной для еды. Подниматься наверх, чтобы пообедать, а потом спускаться обратно, отняло бы слишком много времени. Во втором был автономный санузел. В шахте не было канализации, так что все отходы каждый вечер нужно было поднимать наверх. В третьем помещалась пультовая с инструментальными кластерами и рабочими столами. А в четвертом, самом большом, помещалась гигантская вычислительная камера. По объему она превышала все комнаты в доме Понтера и Адекора вместе взятые. Когда строят компьютер, обычно стараются сделать его как можно меньше. Тогда задержки, вызываемые ограниченностью скорости света, будут минимальны. Но квантовый компьютерный массив Понтера и Адекора использовал в качестве регистров квантово запутанные протоны. И была необходимость отличать реакции, происходящие одновременно вследствие запутанности от реакций, являющихся следствием нормального, субсветового взаимодействия протонов. И самым простым способом этого достичь было развести регистры на некоторое расстояние, так чтобы время, которое нужно свету для того, чтобы дойти от одного регистра до другого, можно было легко измерить. Таким образом, протоны находились в колоннообразных магнитных ловушках, равномерно распределенных по всей площади помещения. Понтер и Адекор сняли головные протекторы и вошли в пультовую. Адекор был практиком. Это он нашел способ воплотить идеи Понтера в электронику и программное обеспечение. Он устроился за консолью и начал запускать процедуры, необходимые для инициализации квантового вычислительного массива. «Еще полдеци», — сказал Адекор. «У меня до сих пор проблемы со стабилизацией 69-го регистра». «Думаешь, он заработает?» — спросил Понтер. «Я?» — сказал Адекор. «Конечно», — он улыбнулся. «Разумеется, я говорил это и вчера, и позавчера, и позапозавчера». «Вечный оптимист», — сказал Понтер. «Эй!» — откликнулся Адекор. «Когда ты залез так глубоко, то единственный возможный путь — наверх!» Понтер рассмеялся. Потом через сводчатый проход зашел на кухню, чтобы взять тубу с водой. Он надеялся, что сегодня эксперимент наконец завершится успехом. Следующий серый совет уже скоро, и им с Адекором надо будет снова объяснить, чем их работа полезна общине. Предложения ученых обычно одобряют. Каждый прекрасно видит, как улучшилась жизнь людей благодаря науке. Однако все же при этом было бы приятнее иметь возможность сообщить о положительных результатах. Понтер зубами сорвал пластиковую крышку с водяной тубы и сделал несколько глотков холодной жидкости. После этого он снова вернулся в пультовую и принялся просматривать веер бледно-зеленых листов, содержащих записи о предыдущих попытках. Время от времени он делал глоток воды. Понтер сидел спиной к Адекору, который возился с консолью управлением на противоположном краю небольшого помещения. Одна из стен была почти полностью прозрачной. Окно во всю стену выходило в огромную вычислительную камеру, пол которой находился ниже, а потолок выше, чем в других помещениях лаборатории. Они уже достигли определенных успехов в квантовых вычислениях. За последний декамесяц они факторизовали число, которое потребовало бы 10 в 73 степени атомов водорода в качестве регистров, то есть неизмеримо больше, чем есть водорода во всех звездах всех галактик, на 60 с лишним порядков больше, чем уместилось бы в вычислительной камере, если бы ее полностью заполнили водородом. Совершить такую операцию можно лишь одним способом. Воспользоваться квантово-вычислительными эффектами. Сделать так, чтобы ограниченное количество физически существующих регистров одновременно находилось во множестве состояний, наложенных друг на друга. Фактически, текущий эксперимент был лишь звеном в цепи, попыткой факторизовать еще большее число. Но число это было из тех невообразимо больших чисел, которые, согласно теореме де Гандала, должны быть простыми. Ни один обычный компьютер не способен это проверить. Но квантовый компьютер должен справиться. Понтер просмотрел еще несколько страниц распечатки, потом перешел к другому пульту и вытянул несколько управляющих штырьков, регулируя компоненты записывающей системы. Он хотел убедиться, что каждый аспект тестового прогона будет записан, так что сомнений в полученных результатах не возникает. Если бы можно было... «Готов!» — сказала Декор. Понтер почувствовал, как чаще забилось сердце. Он так хотел, чтобы все заработало, и ради себя, и ради Адекора. Понтеру сопутствовала удача в самом начале его карьеры. В физических кругах он пользовался авторитетом. Даже если он умрет прямо сейчас, его еще долго будут помнить. Адекор же был не так успешен, хотя заслуживал большего. Как будет здорово, если они вместе смогут доказать или опровергнуть, важен будет любой результат, теорему де Гандала. Эксперимент управлялся с двух пультов, расположенных по краям маленькой комнаты. Понтер остался у того, возле которого стоял, расположенного у прохода, ведущего в кухню. А Декор перешел ко второму. Вообще-то следовало оба контрольных кластера расположить в одном месте, но такая планировка позволила сэкономить почти 30 саженей дорогого квантово-проводящего кабеля, которым соединяются регистры. Пульты были смонтированы на стене, а Декор встал перед своим и вытянул нужные штырьки. Понтер тем временем произвел необходимые настройки на своем пульте. «Все готово?» – спросила Декор. Понтер оглядел индикаторы на своем пульте. Они все были красные. Цвета крови, цвета здоровья. «Да!» Адекор кивнул. 10 тактов!» Сказал он, начиная отсчет. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Несколько огоньков вспыхнули на панели Понтера, показывая, что регистры работают. Теоретически, все возможные делители должны быть опробованы за долю такта, и результат получен в виде набора интерференционных узоров на фотопленке. Обычному компьютеру, который расшифрует интерференционные узоры, понадобится некоторое время на составление списка делителей, который в случае, если теорема де Гандала не верна, может оказаться очень и очень длинным. Понтер отошел от своего пульта и присел. А Декор ходил зад вперед, поглядывал в окно на ряды регистровых емкостей, запаянных в стеклянно-стальных колонн, содержащие точно отмеренное количество водорода. Наконец, обычный компьютер издал гулкий звон, сигнализируя о завершении работы. В центре пульта Понтера был экран монитора. Результаты появились на нем в виде черных знаков на желтом фоне. И результатом было... «Хрящ!» – выругался Адекор, стоящий позади Понтера, положа руку ему на плечо. На экране светилась надпись: «Ошибка в регистре 69. Факторизация прервана». «Нам придется его заменить», – сказал Понтер. «От него одни проблемы». «Это не регистр», – ответил Адекор. «Это основание, которым он крепится к полу. Но на изготовление нового уйдет декадень». «И нам нечего будет показать на Сером Совете?» — сказал Понтер. Перспектива выйти перед собранием старейшин и сообщить им, что со времени последнего заседания Совета им не удалось ничего добавить в копилку общих знаний, ему совершенно не нравилось. «Разве что...» — сказал Адекор и замолчал. «Что?» «Ну, проблема с 69-м состоит в том, что он вибрирует в нижней части. Соединительные зажимы не были обработаны как следует. Если бы нам удалось его чем-то зафиксировать...» Понтер оглядел помещение. Ничего подходящего. «А что, если я просто пойду в вычислительную и обопрусь на него? Ну, то есть, налягу всем весом. Это предотвратит вибрацию?» Адекор нахмурился. «Его надо будет держать очень крепко. Конечно, оборудование может выдержать небольшой сдвиг, но «Я попробую», — сказал Понтер. «Только мое присутствие вычислительной само по себе не создаст декодерентности?» Адекор покачал головой. «Нет. Регистровые колонны хорошо экранированы. Понадобится что-то гораздо более радиоактивное и электрически шумное, чем человеческое тело, чтобы повлиять на содержимое». «Ну тогда...» Адекор снова нахмурился. «Это не слишком элегантное решение проблемы». «Но оно может сработать», — Адекор кивнул. «Думаю, попробовать стоит. Это лучше, чем идти на совет с пустыми руками». «Хорошо», — решительно сказал Понтер. «Давай начнем». Адекор кивнул. Понтер открыл дверь, отделяющую три обитаемых помещения от большой камеры, содержащей регистровые колонны. Он спустился по лестнице на гладкий гранитный пол пещеры, выровненный лучами лазера. Понтер двигался осторожно. В прошлом он здесь однажды поскользнулся. Дойдя до цилиндра под номером 69, он положил руку на его закругленный верх, накрыл его другой рукой, а затем изо всех сил надавил на него. «Запускай по готовности! Я держу!» — крикнул он. 10! — крикнул Адекор в ответ. 9, 8, 7! Понтер следил, чтобы руки оставались неподвижными. Насколько он мог судить, цилиндр совершенно не вибрировал. 6, 5, 4! Понтер глубоко вдохнул, пытаясь успокоиться. Он удержит. 3, 2, 1! Поехали! Подумал Понтер. 0! Адекор услышал, как задребезжало стекло в окне, выходящем на вычислительную камеру. «Понтер!» — закричал он. Потом бросился к окну. «Понтер!» Его нигде не было. Адекор потянул за ручку незапертой двери и... Дверь резко рванулась вперед и распахнулась. Ручка вырвалась у Адекора из пальцев, и воздушная волна из пультовой пронеслась мимо него в вычислительную камеру. Адекора едва не бросила на лестницу лицом вниз. Ветер дул внутрь вычислительной камеры из пультовой и шахты позади нее, словно воздух, который был в ней до этого, куда-то исчез. У Адекора заложило уши. «Понтер!» Снова позвал он, когда ветер утих, но хотя помещение было велико, регистровые колонны, заполнявшие его, были лишь тонкими трубками. Они не могли загородить от него Понтера. Что могло случиться? Если где-то в шахте рухнула стена, а за ней была область низкого давления, то... Но ведь шахтовый комплекс утыкан сейсмическими сенсорами. И если бы произошло что-то такое, система оповещения в лаборатории начала бы испускать запахи тревоги. Адекор побежал по гранитному полу. «Понтер!» — кричал он. «Понтер!» На полу не было никаких трещин. Его не могла поглотить земля. Адекор видел регистр 69, тот, с которым работал Понтер, на дальнем краю помещения. Понтера рядом с ним определенно не было, но Адекор все равно до него дошел, ища какой-нибудь ключ, след. Хрящ! Адекор почувствовал, как опора выскальзывает у него из-под ног и грохнулся спиной о гранитный пол. На нем была вода, много воды. Откуда она взялась? Понтер перед этим пил из тубы, но... Адекор был в этом уверен, оставил ее наверху. Кроме того, воды было гораздо больше, чем могло вылиться из тубы. Здесь было по меньшей мере несколько ведер воды, растекшейся обширной лужей. Вода, если это была вода, выглядела чистой и прозрачной. Адекор набрал немного в ладонь, поднес к носу. Никакого запаха. Осторожно лизнул. Никакого вкуса. Похоже, вода и правда чистая. Очищенная. С колотящимся сердцем и кружащейся головой Адекор разыскал несколько емкостей и взял образцы. Пока это был единственный след. Откуда могла взяться вода? И куда пропал Понтер? Глава 5. Что за... Полная тьма. И... вода! У Понтера Боддета были мокрые ноги и... И он погружается. Вода доходит до пояса, до груди, начинает заливать лицо. Понтер задрыгал ногами. Его глаза и правда были открыты, но смотреть было не на что. Абсолютно не на что. Он замолотил по воде руками, глотнул воздуха. Что произошло? Где он? Вот он стоит в лаборатории квантовых вычислений, и в следующую секунду... Тьма. Тьма настолько непроглядная, что Понтер подумал, что ослеп. Такое мог сделать взрыв. Так глубоко под землей всегда существует вероятность обвала, и прорыв подземных вод также возможен. Он раскинул руки вширь, выпрямил ноги, пытаясь нащупать дно, но ничего не нащупал. Совсем ничего. Только вода. Он мог быть и в одной сажени от дна, и в тысячи. Он подумал о том, чтобы нырнуть, но в толще воды и в темноте без малейшего света он мог потерять направление вверх и не вынырнуть вовремя. Пытаясь нащупать ногами дно, он случайно глотнул воды. Она была совершенно безвкусна. Он ожидал, что вода в подземной реке будет солоноватой, но это, похоже, была чистая, словно только что растаявший лед. Он продолжал хватать ртом воздух. Сердцебиение учащалось, и ему захотелось доплыть до края этого места, что бы это ни было. Стонущий звук, низкий, глубокий, словно идущий со всех направлений сразу, словно просыпающийся зверь, словно что-то, находящееся под огромным давлением. Ему, наконец, удалось набрать в легкие достаточно воздуха, чтобы закричать. «Помогите!» — кричал он. «Помогите!» Он услышал странное эхо, как будто находился в замкнутом помещении. Может, он по-прежнему в вычислительной камере? Но если это так, то почему Адекор не отзывается на его голос? Он не мог просто болтаться здесь. Он еще не устал, но скоро устанет. Он должен найти поверхность, на которую можно бы было взобраться. Или что-нибудь, что поддерживало бы его на плаву, и... Снова стон. На этот раз громче, требовательнее. Понтер поплыл по собачьи. Если бы только был свет, любой свет. Он проплыл вроде бы всего ничего, и... Боль! Понтер ударился головой обо что-то твердое. Он снова заработал руками и ногами, удерживая себя на месте. Конечности начинали болеть. Он вытянул руку ладонью вперед, растопырив пальцы. То, обо что он ударился, было твердым и теплым, так что ни металла, ни стекло. Оно было совершенно гладкое, возможно, слегка вогнутое и... Снова стон, доносящийся от... Его сердце ёкнуло. Он ощутил, как расширились глаза, но по-прежнему ничего не видел. Доносящийся от твердой стены перед ним. Он поплыл в противоположном направлении. Шум усилился. От него заболели уши. Где он? Где он? Шум становился все громче. Он продолжал плыть от него и... Ай, как больно! Он врезался в еще одну твердую гладкую стену. Это определенно не была стена вычислительной камеры. Ее стены были покрыты мягким звукопоглощающим материалом. Шух! Внезапно вода вокруг Понтера начала двигаться. Завертелась, заревела. Она подхватила его, словно горная река. Понтер сделал глубокий вдох, заглотив вместе с воздухом немного воды, а потом... А потом ощутил, как что-то твердое ударило его по виску. И впервые за все время этого безумия он увидел свет. Искры из глаз. И после этого снова тьма. И тишина. И больше ничего. Адекор Халт вернулся в пультовую, тряся головой от удивления и не веря собственным глазам. Они с Понтером были друзьями целую вечность. Они оба были из 145-го, и познакомились, будучи студентами научной академии. Но за все это время он ни разу не замечал за Понтером склонности к розыгрышам. Правила пожарной безопасности требовали, чтобы из любого помещения было несколько выходов. Но здесь, под землей, соблюсти это правило было невозможно. Единственный путь из вычислительной камеры проходил через пультовую. Кабели иногда прячут за фальшивыми дверями. Но здесь все кабели и трубопроводы были проложены на виду, а полом служил гладко отполированный древний гранит. А Декор следил за приборами. Он не смотрел в окно на вычислительную камеру. Тем не менее, там не было никаких световых вспышек. Он бы заметил их боковым зрением. Если бы Понтер что? Испарился? Если бы Понтер испарился, то наверняка остался бы запах дыма или, скажем, озона. Но ничего такого не было. Он просто исчез. А Декор бессильно упал в кресло. Понтерово кресло. Он не знал, что делать дальше, не имел ни малейшего представления. Ему потребовалось несколько тактов, чтобы собраться с мыслями. Он должен сообщить городской администрации, что Понтер пропал. Они организуют поиски. Может быть, хотя и трудно в это поверить, что земля разверзлась и Понтер куда-то провалился. Возможно, в шахту уровнем ниже. В этом случае он, возможно, ранен. А Декор поднялся на ноги. Доктор Рубен Монтего, двое санитаров скорой и раненый человек вошли через раздвижную стеклянную дверь в приемный покой медицинского центра Сент-Джозеф, подразделение регионального госпиталя Садбери. Принимающий врач оказался сикхом за 50 в нефритово-зеленом тюрбане. «Что заболело?» – спросил он. Рубен взглянул на его бейджик, на котором значилось «Энн Синг, врач». «Доктор Синг», — сказал он, — «я Рубен Монтего, медик шахты Крейгтон. Этот человек едва не утонул в емкости с тяжелой водой и, как вы видите, получил травму черепа». «С тяжелой водой?» — удивился Синг. «Где он нашел?» «В нейтринной обсерватории», — ответил Рубен. «Ах, да», — сказал Синг. Он отвернулся и вызвал кресло-каталку, потом осмотрел пострадавшего и стал делать пометки в блокноте. «Необычная форма тела», — сказал он. «Ярко выраженные надбровные дуги. Очень мускулист, очень широкоплеч, короткие конечности. И привет, это еще что такое?» Рубен покачал головой. «Я не знаю. Оно похоже вживлено ему в кожу». «Очень странно», — сказал Синг. Потом посмотрел пациенту прямо в глаза. «Как вы себя чувствуете?» «Он не говорит по-английски», — пояснил Рубен. «Ах», — сказал Синг. «Ладно, его кости расскажут нам все сами. Давайте его на рентген». Рубен Монтего ходил зад-вперед по приемному покою, иногда заговаривая с проходящими мимо знакомыми врачами. Наконец Сингу сообщили, что рентгенограммы готовы. Рубен надеялся, что его пригласят хотя бы из профессиональной вежливости, и Синг действительно сделал знак следовать за ним. Пострадавший все еще находился в рентген-кабинете, предположительно на случай, если Синг решит, что нужны дополнительные снимки. Сейчас он сидел в кресле-каталке и выглядел, по мнению Рубена, более напуганным, чем маленький ребенок, впервые попавший в больницу. Рентгенолог развешивал снимки, ведь спереди и сбоку, на световой панели, к которой и подошли Синг с Рубеном. «Взгляните на это», — тихо сказал Рубен. «Весьма необычно», — ответил Синг. «Весьма». Череп оказался удлинен, в гораздо большей степени, чем это свойственно человеческим черепам, и сзади имел округлую выпуклость, напоминающую шиньон. Надбровные дуги выступали далеко вперед под низким лбом. Носовая полость была гигантских размеров, со странными треугольными выступами с обеих сторон. Огромная челюстная кость, видимая на нижней границе снимка, открыла то, что скрывала борода. Полное отсутствие подбородка. Также бросалась в глаза прореха между последним коренным зубом и краем челюсти. «Никогда не видел ничего подобного», — признал Рубен. Карие глаза Синха были удивленно расширены. «Я видел», — сказал он. «Видел». Он повернулся и посмотрел на пациента, который по-прежнему сидел в кресле каталки, бормоча что-то непонятное. Потом Синг снова изучил рентгеновские снимки. «Это невозможно», — заявил Синг. «Попросту невозможно». «Что?» «Этого не может быть!» «Чего?» «Доктор Синг, ради бога!» Синг поднял руку. «Понятия не имею, как это может быть!» «Что? Что?» «Этот ваш пациент?» Сказал Синг с неподдельным изумлением. «Похоже, он неандерталец». Глава 6. «До свидания, профессор Воган». «До свидания, Дарья. Увидимся завтра». Мэри Воган взглянула на часы. 20:55. Будьте осторожны». Молодая аспирантка улыбнулась. «Обязательно». И она двинулась к выходу из лаборатории. Мэри смотрела, как она уходит, и с завистью вспоминала время, когда у нее была фигура, как у Дарьи. Мэри было 38. У нее не было детей, и с мужем она давно рассталась. Она вернулась к работе с пленкой радиоавтограммы, к считыванию нуклеотида за нуклеотидом. ДНК, которую она изучала, была получена из чучела странствующего голубя, выставленного в Музее естественной истории Филда. Примечание переводчика. Странствующий голубь – вымершая североамериканская птица, когда-то наиболее многочисленная птица на Земле. Популяция оценивалась в 3-5 миллиардов особей. Полностью истреблена к началу 20 века. Сохранились лишь несколько чучел. Ее специально прислали сюда, в Йоркский университет Торонто, чтобы посмотреть, возможно ли ее секвенировать. Такие попытки делались и раньше, но ДНК оказывалась слишком поврежденной. Однако лаборатория Мэри достигла беспрецедентных успехов в реконструкции ДНК, которую никому не удавалось прочитать. К сожалению, последовательность обрывалась. Было невозможно определить, какой набор нуклеотидов здесь присутствовал изначально. Мэри потерла переносицу. Нужно извлечь из образца еще немного ДНК. Но она слишком устала, чтобы заниматься этим сегодня. Она взглянула на стенные часы. 21:25. Не слишком поздно. Летом многие вечерние занятия начинаются в 9 вечера, так что должно быть еще довольно людно. Если она уходила после 10, то обычно звонила в университетскую службу сопровождения и просила проводить ее до машины. Но так рано в этом вряд ли была необходимость. Мэри сняла бледно-зеленый лабораторный халат и повесила его на вешалку возле двери. Был август. В лаборатории работал кондиционер, но снаружи наверняка духота. Наступала еще одна липкая и неприятная ночь. Мэри выключила свет. Одна из флуоресцентных ламп немного поморгала, прежде чем окончательно угаснуть. Потом она закрыла дверь и пошла по коридору второго этажа мимо торгового автомата с пепси-колой. Пепси платила Йоркскому университету 2 миллиона долларов в год за то, чтобы быть эксклюзивным поставщиком безалкогольных напитков в кампусе. Стены коридора были увешаны обычными досками объявлений, заполненными сообщениями о вакансиях, о резервировании аудиторий, о собраниях клубов, о выпуске дешевых кредиток, о подписке на журналы и о продаже всякой всячины как студентами, так и преподавателями, включая одного чудака, который надеялся, что кто-то заплатит ему деньги за старую электрическую пишущую машинку. Мэри шла дальше, цокая каблуками по плиткам пола. В коридоре не было ни души. Проходя мимо мужского туалета, она услышала шум спускаемой воды, но это происходило автоматически, по таймеру. В двери на лестницу были окна из безопасного стекла, сплавленные в него металлической сеткой. Мэри распахнула дверь и направилась вниз. 4 лестничных пролета с бетонными ступенями. Каждый опускает ее на половину этажа. На цокольном этаже она сошла с лестницы и прошла короткое расстояние по еще одному коридору. Этот тоже был пуст, за исключением работающего на дальнем краю уборщика. Она дошла до парадного входа, миновала стойки со стопками «Эскалибура» университетской газеты и, наконец, через двойные двери выбралась на теплый вечерний воздух. Луна еще не взошла. Мария зашагала по дорожке, миновав несколько незнакомых студентов. Она прихлопнула комара, и тут... Чья-то рука зажала ей рот, и она ощутила у горла что-то острое и холодное. «Ни звука!» — произнес низкий хриплый голос, и рука увлекла ее за собой. «Прошу вас!» — сказала Мэри. «Тихо!» — сказал мужчина. Он продолжал тянуть ее за собой, прижимая нож к горлу. Сердце Мэри выскакивало из груди. Рука, зажимающая рот, исчезла, и мгновением позже она ощутила ее на левой груди. Она сжалась, грубо и болезненно. Он затащил ее в какой-то закуток. Две бетонные стены смыкаются под прямым углом. Большая сосна полностью закрывает обзор. Он развернул ее лицом к себе, прижал ее руки к стене. Левая рука по-прежнему держит нож, даже обхватывая ее запястье. Теперь она могла его рассмотреть. На нем была черная балаклава, но это был, безусловно, белый, судя по-видимому, из-под балаклавы участку кожи вокруг голубых глаз. Мэри попыталась ударить его коленом в пах, но он выгнулся назад, и удара не получилось. «Не сопротивляйся», — сказал он. В его дыхании чувствовался запах табака, а ладони, сжимающие руки Мэри, потели. Мужчина отнял руку от стены, не переставая сжимать ее запястье, а потом снова прижал его к бетону так, чтобы нож оказался ближе к ее лицу. Другой рукой он потянулся к штанам, и Мэри услышала звук расстегиваемой молнии. Она почувствовала, как к горлу подкатывает тошнота. «Я... у меня спит!» — сказала она, зажмуриваясь, словно пытаясь выключить все происходящее. Мужчина рассмеялся наждачным злобным смехом. «Значит, нас теперь двое», — сказал он. У Мэри ёкнуло сердце, но он, вероятно, тоже врал. Со сколькими женщинами он уже делал это? Сколько из них в отчаянии пробовали эту уловку? Его рука теперь была на поясе ее брюк, стягивая их вниз. Мэри ощутила, как разошлась молния, как брюки скользнули по ее бедрам, и как его таз и твердый как камень напряженный член прижались к ней. Она вскрикнула, и его рука вдруг оказалась на ее горле, сжалась, ногти впились в кожу. «Тихо ты, сука!» «Почему никто не пройдет мимо? Почему вокруг никого нет? Боже, ну почему?» Она почувствовала, как рука сдирает с нее трусики, а член упирается в промежность. Он вогнал его ей в вагину. Боль была невыносимой, ее будто раздирали изнутри. «Это никакой не секс», — думала Мэри, даже когда слезы брызнули из уголков зажмуренных глаз. «Это насильственное преступление». Ее поясница стукалась о бетон каждый раз, как насильник налегал на нее, проникал глубоко в нее. Снова и снова и снова. И его животные стоны становились громче с каждым разом. А потом все наконец кончилось. Он вышел из нее. Мэри знала, что сейчас она должна посмотреть вниз, попытаться запомнить характерные приметы, увидеть, хотя бы обрезан он или нет. Все что угодно, что помогло бы осудить ублюдка. Но она не могла на него смотреть. Она вскинула лицо к темному небу. Все расплылось в пелене жгучих слез. «Теперь ты останешься здесь», — сказал насильник, похлопав ее по щеке плоским лезвием ножа. «Ты не издашь ни звука и останешься здесь в течение 15 минут». А потом она услышала звук застегиваемой молнии и его шаги. Он бежал через проросший травой газон. Мэри оперлась спиной о бетонную стену и скользнула по ней вниз. Колени уперлись в подбородок. Она ненавидела себя за вырывающиеся из груди мучительные всхлипы. Через некоторое время она просунула ладонь между ног, потом вытащила и осмотрела ее, чтобы узнать, не идет ли кровь. Слава богу, нет. Она подождала, пока не выровняется дыхание, а желудок не уляжется достаточно, чтобы она смогла встать, и ее бы не вывернуло. И тогда она встала, медленно и мучительно. Она слышала голоса, женские голоса, в отдалении. Две студентки болтали и смеялись на ходу. Часть ее хотела их позвать, но она не смогла выдавить из горла ни звука. Она не знала, что температура воздуха никак не ниже 25 градусов, но ей было холодно, холоднее, чем когда-либо в жизни. Она начала растирать руки, чтобы согреться. Непонятно, сколько времени ей потребовалось на то, чтобы прийти в себя. 5 минут? 5 часов? Она должна найти телефон, набрать 911, позвонить в полицию Торонто или в полицию кампуса. Или, она знала о таком, читала справочники для студентов, в центр помощи жертвам изнасилований Йоркского университета, но... Но она не хотела ни с кем говорить, не хотела никого видеть, не хотела, чтобы кто-то увидел ее такой, как сейчас. Мэри застегнула брюки, сделала глубокий вдох и зашагала. Лишь через несколько секунд она осознала, что направляется не к машине, а возвращается в Фаркуарсон Билдинг. К себе на факультет биологии. Войдя в здание, она поднялась на 4 лестничных пролета вверх, все время держась за перила, боясь потерять равновесие, если их отпустит. К счастью, коридор был по-прежнему пуст. Она добралась до своей лаборатории, никем не замеченная. Замерцали и зажглись флуоресцентные лампы. Она не беспокоилась насчет беременности. Она глотала таблетки. Не грех в ее глазах, хотя несомненный грех в глазах ее матери. С тех пор, как вышла замуж за Кольма. И просто продолжила их принимать после того, как они разошлись. Хотя, как скоро стало ясно, потребности в этом никакой не было. Но ей совершенно точно надо будет найти клинику и провериться на СПИД. Просто для душевного спокойствия. Мэри не собиралась сообщать о преступлении. Она уже определилась на этот счет. Сколько раз она проклинала тех, о ком читала, что они не стали заявлять в полицию об изнасиловании. Они предают других женщин, дают чудовищу уйти, дают ему шанс сделать это снова с кем-то еще. Со мной сейчас. Но... Но легко проклинать кого-то, когда это случилось не с тобой, когда не ты была там. Она знала, что случается с женщинами, которые обвиняют мужчин в изнасиловании. Она видела это по телевизору множество раз. Они пытаются доказать, что в этом была ее вина, что ее показаниям нельзя верить, что она каким-то образом согласилась с тем, что ее моральные устои не слишком крепки. «Так вы говорите, что вы добрая католичка миссис О'Кейси? О, простите, вы больше не носите эту фамилию, правда ведь?» С тех пор, как разошлись с вашим мужем Кольмом. Теперь вы мисс Воган, так? Но вы и профессор О'Кейси юридически до сих пор состоите в браке, не так ли? Пожалуйста, расскажите суду, спали ли вы с другими мужчинами с тех пор, как ушли от мужа? Она знала, что справедливость редко можно найти в зале суда. Там ее разорвут на части и соберут из них такое, что она сама не узнает. А в результате ничего, по сути, не изменится. Монстру все сойдет с рук. Мэри сделала глубокий вдох. Возможно, потом она передумает. Но прямо сейчас самым важным делом был сбор вещественных доказательств. И она, профессор Мэри Воган, была в этом не менее компетентна, чем женщина-полицейский с чемоданчиком для сбора улик. В двери в ее лабораторию было окно. Она встала так, чтобы ее было невозможно увидеть из коридора. Она сняла брюки, едва не подпрыгнув от звука расстегиваемой молнии. Потом взяла стеклянный контейнер для образцов и несколько ватных тампонов и, смаргивая выступившие слезы, промокнула оставшуюся внутри нее гадость. Закончив, она запечатала контейнер для образцов, написала на нем дату красным маркером и пометила как «Воган 666». Ее фамилия и номер образца как нельзя лучше подходящий для маньяка. Потом она запечатала свои трусики в непрозрачный пластиковый контейнер и пометила его той же датой и обозначением. И то, и другое она поместила в холодильник для хранения биологических образцов, рядом с ДНК странствующего голубя, египетской мумии и шерстистого носорога. Глава 7. «Где я?» Понтер знал, что в его голосе слышна паника, но ничего не мог с собой поделать. Он все еще сидел в странном кресле, катающемся на двух обручах, что было хорошо, поскольку он сомневался, что сможет устоять на ногах. «Успокойся, Понтер», — сказал имплант-компаньон. «У тебя пульс подскочил до...» «Успокойся!» — огрызнулся Понтер, будто Хак предложила что-то до смешного невозможное. «Где я?» «Я не уверена», — ответил компаньон. «Я не принимаю сигналов от башен системы позиционирования. Вдобавок я отрезан от планетарной инфосети и не получаю подтверждений от архивов алиби». «Ты не повреждена?» «Нет». «Значит, мы не на Земле? Иначе ты принимала бы сигналы от...» «Я уверена, что мы на Земле», — ответила Хак. «Ты обратил внимание на Солнце, когда они вели нас к экипажу?» «А что с Солнцем?» «Его цветовая температура 5200 градусов, а угловой размер 1/7000 большого круга, как и должно быть у Солнца, видимого с орбиты Земли. К тому же я опознал породу большей части деревьев, которые успел рассмотреть. Нет, это вне всякого сомнения Земля». «Но это вонь! Откуда такой поганый воздух?» «Могу лишь поверить тебе на слово», — ответила Хак. «А мы не могли, скажем, переместиться во времени?» «Маловероятно», — ответил компаньон. «Но если сегодня ночью мне удастся взглянуть на звезды, я смогу сказать, сдвинулись ли они вперед или назад на заметное расстояние. А если я смогу зафиксировать положение других планет и фазу Луны, то, возможно, мне даже удастся точно определить дату». «Но как нам вернуться домой? Как мы...» «Понтер, я снова должна повторить свой совет. Успокойся. Ты близок к гипервентиляции. Сделай глубокий вдох. Вот так. Теперь медленно выдыхай. Правильно, расслабься. Еще один вдох». «Кто эти существа?» — спросил Понтер, делая рукой жест в сторону костлявой фигуры с темной кожей и без волос, и другой фигуры с кожей посветлее и обмотанной тканью головой. «Хочешь знать, что я думаю?» — сказала Хак. «Это глексены». «Глексены?» — воскликнул Понтер достаточно громко, чтобы две странных фигуры повернулись в его сторону. Он понизил голос. «Глексены? Не говори ерунды. Взгляни на вон те изображения черепов». Хак разговаривала с Понтером через посредство пары кохлеарных имплантов. Но изменяя звуковой баланс между правым и левым имплантом, она могла указывать направление так же точно, как если бы тыкала пальцем. Понтер поднялся с кресла и нетвердой походкой проковылял через комнату, прочь от странных существ, к одной из освещенных панелей, такой же, какую изучали они с прикрепленными к ней рентгенограммами головы. «Зеленое мясо!» — выругался Понтер, разглядывая странные черепа. «Они и правда глексены! Точно ведь?» «Я бы сказал, очень похоже. Из всех приматов только у них отсутствует надбровный валик, и есть такой вот выступ на передней части нижней челюсти». «Глексены! Но они ведь вымерли! Как давно они вымерли?» «Вероятно, около 400 000 месяцев назад», — ответил Хак. «Это не может быть Земля той эпохи», — сказал Понтер. «То есть я имею в виду, если бы тогда существовала развитая цивилизация, она обязательно оставила бы какие-то следы. Глексены максимум умели обрабатывать камень, ведь так?» «Да». Понтер попытался подавить в своем голосе истерические нотки. «Так где же мы тогда?» Рубен Монтего смотрел на врача скорой помощи, раскрыв от удивления рот. «Что значит, похоже, он неандерталец?» «Особенности строения черепа говорят сами за себя», — сказал Синг. Уж поверьте мне, у меня ученая степень в краниологии. Но как это может быть, доктор Синг? Неандертальцы вымерли миллионы лет назад. На самом деле лишь 27 тысяч, сказал Синг. Если предположить, что датировка последних находок верна. Если же нет, тогда 35 тысяч лет назад. Но как тогда? Этого я не знаю. Синг указал на рентгенограммы, прикрепленные к световой панели. Но набор наблюдаемых характеристик не оставляет места для сомнений. Одна или две могут появиться на черепе Homo sapiens, но все сразу? Невозможно. Каких характеристик? Спросил Рубен. Во-первых, разумеется, надбровный валик, ответил Синг. Заметьте, что в отличие от такового, у других приматов он имеет двойной изгиб и борозду позади. Потом прогнатизм. Выдвинутость лицевой части вперед. Посмотрите, как выпирают челюсти. Отсутствие подбородка. Ретромолярный пробел. Он указал на пустое пространство позади последнего зуба. А эти треугольные выступы в носовой полости? Таких нет ни у какого другого млекопитающего, тем более примата. Он постучал пальцем по изображению задней части черепа. И видите вот этот закругленный выступ на затылке? Он также характерен именно для неандертальцев. «Вы меня разыгрываете», — сказал Рубен. «Никогда не занимался ничем подобным», — ответил Синг. Рубен взглянул на незнакомца, который встал с кресла каталки и изумленно рассматривал пару рентгенограмм на другом краю кабинета. Потом Рубен еще раз посмотрел на рентгенограммы, висящие перед ним. Ни он, ни Синг не присутствовали, когда рентгенограф делал снимки, так что теоретически возможно, что их с какой-то целью подменили. Хотя это были реальные рентгенограммы реальной живой головы неископаемого. Носовые хрящи и контуры мягких тканей хорошо просматривались. И все-таки что-то было не так с нижней челюстью. Часть ее на рентгенограмме получилась значительно светлее, словно была сделана из менее плотного материала. И цвет этот был сплошным, без вариаций, словно материал был абсолютно однороден. «Это подделка», — сказал Рубен, указывая на странный фрагмент челюсти. «Я хочу сказать, он подделка. Он сделал себе пластику, чтобы быть похожим на неандертальца». Синг гляделся в рентгенограмму. «Да, это следы операции, но только на челюсти. Особенности черепа подлинные». Рубен снова взглянул на раненого, который по-прежнему разглядывал рентгенограммы и что-то бормотал себе под нос. Он попытался представить себе череп этого человека под кожей и тканями. Будет он выглядеть похоже на то, что он видит на рентгенограмме? «У него несколько зубов вставные», сказал Синг, глядя в снимок. «Но они находятся на реконструированной секции челюсти. Что ж до остальных зубов, они выглядят натуральными. Только корни укороченные, как при таурдонтизме. Это тоже неандертальская особенность». Примечание переводчика. Состояние, при котором зуб и зубная полость увеличены за счет уменьшения длины корней. Рубен снова повернулся к снимкам. «И ни единого дупла!» В раздумье отметил он. «Похоже на то», — сказал Синг. Потом он снова вгляделся в снимок. «Как бы то ни было, я не вижу ни трещины в черепе, ни субдуральной гематомы. Держать его в больнице нет причин». Рубен посмотрел на пришельца. «Да кто же он такой, черт возьми?» Он болтал на незнакомом языке, он подвергался обширной восстановительной хирургии. «Может быть, приверженец какого-нибудь извращенного культа?» Может, поэтому он вломился в нейтринную обсерваторию? В принципе, такая версия имела смысл, но... Но доктор Синг был прав. За исключением восстановленной нижней челюсти, на снимках перед ними был натуральный, естественный череп. Рубен Монтего медленно с опаской пересек кабинет и лишь через несколько секунд осознал, что делает. Он приближался к незнакомцу не так, как подходит другому человеческому существу, а скорее, как подходил бы к дикому животному. Хотя до сих пор он вел себя исключительно мирно. Незнакомец определенно услышал шаги Рубена. Он оторвался от созерцания снимков, которые приковали его внимание, и повернулся к доктору. Рубен уставился на него. Он еще раньше заметил, что лицо выглядит странно. Надбровный валик, изгибающийся над каждым глазом, был хорошо заметен. Волосы разделялись пробором ровно посередине, не сбоку. И было видно, что таково их естественное состояние, а не прихоть парикмахера. И нос. Нос был просто огромный, но ни в малейшей степени не орлиный. В сущности, он не был похож ни на один нос, что Рубену приходилось видеть до сих пор. У него совершенно отсутствовала переносица. Рубен медленно поднял руку с немного растопыренными пальцами, чтобы его жест не был воспринят как угроза. «Вы позволите?» – спросил он, приближая руку к лицу незнакомца. Он не мог понять слов, но намерение было очевидно. Он слегка склонил голову вперед, словно предлагая ее для исследования. Рубен пробежал пальцами по надбровным дугам, по лбу, вдоль седлины черепа, ощупал затылочный выступ. Под кожей твердая кость. Сомнений не оставалось. Череп, изображенный на рентгенограмме, принадлежал этому человеку. «Рубен!» – сказал доктор Монтего, коснувшись своей груди. «Рубен!» Потом он указал на незнакомца рукой с повернутой вверх ладонью. «Понтер!» – произнес незнакомец низким звучным голосом. Конечно, пришелец мог воспринять Рубен как название той разновидности людей, которой принадлежал доктор Монтего. Так что Понтер могло означать неандерталец на его языке. К ним подошел Синг. «Наунигал!» – сказал он. Вот что, оказывается, означало «Н» на его бейджике. «Меня зовут Наунигал!» «Понтер!» – повторил незнакомец. Другие интерпретации все еще возможны, подумал Рубен, но вероятнее всего это все же его имя. Рубен кивнул доктору Синку. «Спасибо вам за помощь», — сказал он. Потом повернулся к Понтеру и жестом позвал его за собой. «Пойдемте». Понтер двинулся к креслу каталки. «Нет», — сказал Рубен, — «нет, с вами все в порядке». Он снова жестом позвал незнакомца за собой, и в этот раз тот последовал за ним пешком. Синг снял рентгенограммы со световой панели, уложил их в большой конверт и вышел вместе с ними, направляясь обратно в приемный покой. Коридор перегораживала раздвижная дверь матового стекла. Когда Синг наступил на резиновый коврик перед ней, створки разъехались в стороны и... вспышки десятков блицев ослепили их. «Это тот парень, который взорвал нейтринную обсерваторию?» – выкрикнул мужской голос. «Какие обвинения собираются выдвинуть Инко?» – вторил ему женский. «Он ранен?» – спросил еще один мужской голос. Рубену потребовалось несколько секунд, чтобы сориентироваться в ситуации. Одного мужчину он опознал как корреспондента местной станции CBC, второго – как репортера Sudbury Star, пишущего про горнодобывающую промышленность. Там было еще с десяток незнакомых людей, но они все потрясали микрофонами с логотипами Global Television, CTV, News World и местных радиостанций. Рубен посмотрел на Синка и вздохнул. Похоже, что встречи с журналистами не избежать никак. «Как зовут подозреваемого?» – спросил какой-то репортер. «У него есть судимости?» Репортеры непрерывно фотографировали Понтера, который не сделал ни малейшей попытки закрыть лицо. В этот момент с улицы вошли двое офицеров RCMP. Примечание. Канадская Королевская Конная Полиция. Федеральная полицейская служба в Канаде, выполняющая примерно те же функции, что Федеральное бюро расследований в США. В темно-синих униформах. «Где террорист?» «Террорист?» – удивился Рубен. «С чего вы взяли?» «Вы медик шахты, не так ли?» – спросил один из полицейских. Рубен кивнул. «Рубен Монтего, но я не верю, что этот человек террорист». «Но ведь он взорвал нейтринную обсерваторию!» – заявил один из репортеров. «Обсерватория была повреждена, это так», – сказал Рубен. «Он был там, когда это случилось. Но я не верю, что это было сделано намеренно. В конце концов, он чуть не утонул». «Согласно приказу», – сказал полицейский, сразу уронив себя в глазах Рубена. «Он должен пройти с нами». Рубен посмотрел на Понтера, на репортеров, на Синка. «Вы не знаете, как оно бывает в таких случаях», – тихо сказал он Синку. Если власти заберут Понтера, мы его никогда больше не увидим. Надо полагать. Рубен закусил губу, соображая. Потом сделал глубокий вдох и заговорил во весь голос. «Я не знаю, откуда он пришел», — сказал Рубен, кладя руку на массивное плечо Понтера. «И не знаю, как попал сюда. Но этого человека зовут Понтер, и...» Рубен замолчал. Синг смотрел на него. Рубен знал, что мог бы на этом остановиться. Да, имя этого человека известно. Он не обязан говорить ничего сверх этого. Он мог остановиться сейчас. И никто не подумает, что он спятил. Если он продолжит говорить, то разверзнется ад. «Продиктуйте по буквам, пожалуйста», — попросил репортер. Рубен прикрыл глаза, собирая все внутренние резервы. «Только фонетически», — сказал он, глядя на журналиста. «Понтер». Но тот, кто первым успеет накорябать это на бумаге, станет первым в мире человеком, записавшим его имя буквами английского алфавита. Он снова сделал паузу, еще раз взглянул на Синка в поисках ободрения и продолжил. «Этот джентльмен, как мы начинаем подозревать, не относится к виду Homo sapiens. Вероятно, он относится к виду, хотя среди антропологов по сей день нет согласия относительно таксономии данной разновидности гоминид. Так вот, он, по-видимому, относится к тому, что мы называем либо Homo neanderthalensis, либо Homo sapiens neanderthalensis. В любом случае, он, по-видимому, неандерталец». «Что?» – переспросил один из репортеров. Другой лишь насмешливо фыркнул. Третий, кажется, это был как раз репортер Гарник из Садберистар, оттопырил губу. Рубен знал, что он по образованию геолог. Наверняка у него был курс палеонтологии, а то и не один. «Что заставляет вас так думать?» – со скептисом в голосе спросил он. «Я видел рентгеновские снимки его черепа. Присутствующий здесь доктор Синг совершенно уверен в правильности такой идентификации». «Что общего у неандертальца и нейтринной обсерватории?» – спросил репортер. Рубен пожал плечами, признавая, что это очень хороший вопрос. «Мы не знаем». «Это наверняка какая-то мистификация», – сказал репортер Горник. «Это не может быть ничем иным. Если так, то меня обвели вокруг пальца. И доктора Синха тоже». «Доктор Синг!» – крикнул репортер. «Этот субъект действительно пещерный человек?» «Прошу прощения», – ответил Синг. «Но я не могу обсуждать пациента с кем-либо, кроме участвующих в его лечении врачей». Рубен уставился на Синга, не веря своим ушам. «Доктор Синг, пожалуйста». «Нет», – сказал Синг. «Есть правила». Рубен на секунду задумался. Потом с жалобным выражением лица повернулся к Понтеру. «Дело за вами», — сказал он. Понтер, разумеется, не понимал ни слова, но, по-видимому, сознавал, что происходит что-то серьезное. На самом деле, — подумал Рубен, — Понтер сейчас вполне мог бы сбежать, если бы захотел. Хоть и не особенно высокий, он был гораздо массивнее и сильнее любого из полицейских. Но глаза Понтера были направлены на доктора Синха. Точнее, как понял Рубен, проследив его взгляд на конверт, который Синг крепко сжимал в руках. Понтер шагнул к Сингу. Рубен увидел, как один из полицейских положил руку на кобуру. По-видимому, предположил, что Понтер собирается напасть на доктора. Однако Понтер остановился прямо перед Сингом и протянул к нему руку мясистой ладонью вверх, в жесте, универсальном для всех культур. Синг на секунду заколебался, но потом отдал конверт. Здесь не было панели с подсветкой, а на улице уже стемнело. Но огромные окна выходили на стоянку, залитую светом фонарей. Понтер подошел к окну. Он как будто догадался, что полицейские попытаются его задержать, если он направится к стеклянным дверям, ведущим наружу. Он приложил один из снимков, вид сбоку, к оконному стеклу так, чтобы его было видно всем. Камеры были немедленно направлены на снимок, засверкали вспышки. Понтер жестом подозвал Синка. Синг подошел. Рубен последовал за ним. Понтер постучал пальцем по снимку, затем указал на Синка. Он повторил этот жест 2 или 3 раза. Потом несколько раз сжал и разжал пальцы на поднятой руке. «Говори» — еще один, по-видимому, универсальный жест. Доктор Синг откашлялся, оглядел обращенные к нему лица, заполнивших вестибюль людей, и слегка пожал плечами. Похоже, я получил разрешение пациента на обсуждение его рентгенограмм. Он вытащил из нагрудного кармана халата ручку и воспользовался ею как указкой. Вы видите округлую выпуклость на задней части черепа? Палеантропологи называют ее затылочным бугром.